Тасующаяся тусовка. В 1990-е годы у нас начались сплошные тусовки. Глагол «тусоваться» принято связывать с карточным термином «тасовать», мешать карты в колоде, беспорядочно их перемещая. Похоже, у этого слова довольно давняя история. В рассказе Бунина «Братья» рикша, например, подхватил оглобли и понесся вперед, поминутно пощелкивая звонком, прикрепленным на конце оглобли, и тасуясь с пешеходами, арбами и другими рикшами, бегущими взад и вперед. У поэта Бенедиктова есть строчки про поля для гольфа английского клуба. «Тасуясь над зеленью этих полей, немало по ним ходит дам, королей». Эта тасовка уже ближе к тусовке. Пушкин, наше все, тоже по его собственному свидетельству время от времени тасовался с друзьями, переходя от одного к другому, от одной темы к другой. Забавно, что старый глагол употребляется в описании тусовок и сегодня. На сайте «Люди» можно найти рассказ о детстве популярной актрисы Кэмерон Диаз. Оказывается, она проводила много времени, тасуясь с толпой подростков на скейтбордах. А на форуме Молодежной баскетбольной ассоциации мы обнаружим такое вот рассуждение. Почему в баскетбол так здорово играют негры? Да потому что они играют с рождения, постоянно тасуясь на уличных площадках, играя в стритбол. А, в общем-то, аналогия с игрой правильная. Если карта ляжет, то тусуясь или тасуясь, как кому нравится, можно и свою судьбу встретить. У куртуазного маньериста Вадима Степанцова, например, есть такие строчки. «На металлической тусовке, где были дансинг и буфет, ты мне явилась в буйном соке своих 11 лет». У тусовки были и есть синонимы – сабантуй, сейшн, пати. Сегодня тусовкой называют не только шумное сборище, многолюдную встречу, имеющую внешний развлекательный характер, но и постоянно встречающихся друг с другом, в том числе на каких-то мероприятиях, людей. Некие объединения по возрасту, профессии, политическим взглядам, интересам. В русском тусовочном есть и еще одно значение у этого слова – тусовка, элита. Тусовку, еще говорят тусняк, туса, туса, а сегодня и на китайский манер – тусяо, не нужно путать с тусней, суетой и бестолковой активностью. А, впрочем, некоторые тусовочное времяпрепровождение не жалуют, в отличие от тусовщиков. И это одно из проявлений социального неравенства. Общество, если верить словарю русского сленга, делится на стритовых, тех, кто активно тусуется и оттягивается в коллективе, и флетовых, домоседов, предпочитающих уединение и наслаждение одиночеством. Но, думается, и они не будут против, если придет добрый приятель и заговорит пушкинским слогом. «Товарищ милый, друг прямой, тряхнем дружнее руку, оставим в чаше круговой педантам сродну скуку. Не в первый раз с тобой мы пьем, не в первый и бронимся, но чашу дружества нальем и снова помиримся. С тобой, тасуясь без чинов, люблю тебя душою. Наполни кружку до краев. Рассудок, Бог с тобою. Что будет в кружке? Кола, фанта или пенистый квас, конечно».